Вилли, я очень хочу, чтобы ты прочла некоторые из их сочинений. Так хочу, что даже перепишу некоторые из них для тебя. На прошлой неделе я велела 4-му классу написать мне письма. Например, о каком-нибудь месте, которое они посетили, или о чем-нибудь интересном. Что они видели? Каждый должен был написать свое письмо на настоящей пищевой бумаге, заклеить его в конверт и адресовать мне. Все это без помощи взрослых. В пятницу утром я нашла на моем столе стопку писем и в тот же вечер заново осознала, что есть в учительском труде свои радости, как и свои горести. Эти сочинения позволяют мне примириться со многим. Вот письмо Неда Клея. Я сохранила грамматику и орфографию оригинала. Мисс учительницы Ши Орли. Зеленые крыши. Канада. Птицы. Дорогая учительница, я напишу вам сочинение о птицах. Птицы очень полезное животное. Мой кот ловит птиц. Его имя Уильям, но папа зовет его Том. Он весь полосатый и отморозил ухо прошлой зимой. Только это. А то был бы очень красивый. Мой дядя взял одного кота к себе в дом. Кот пришел к нему однажды, не захотел уходить, и дядя говорит, что кот забыл больше, чем большинство людей знало в жизни. Дядя позволяет ему спать в своем кресле, и тетя говорит, что он думает о коте больше, чем о собственных детях. Это неправильно. Мы должны быть добрыми кошкам и давать им молоко, но мы не должны любить их больше, чем своих детей. Конец. Я не могу ничего больше придумать. И пока это все. От Эдварда Блейка Клея. Письмо Сен-Клера Данелла было, как и все его сочинения, коротким и деловым. Он никогда не тратил слов попусту. Я не думаю, что он выбрал тему или добавил постскриптум со злым умыслом. Дело просто в том, что у него мало такта или воображения. Дорогая мисс Ширли, вы велели нам написать что-нибудь необычное, что мы видели. Я опишу Эйвонлейский клуб. У него 2 двери, внутренняя и наружная. У него 6 окон и труба. У него 2 короткие, 2 длинные стены. Он покрашен синей краской. От этого он необычный. Он стоит на нижней дороге. Это 3-й по значению дом в Эйвонли. Другие 2 – церковь и кузница. Заседание дискуссионного клуба и лекции проводятся в нем. И концерты. Искренне ваш Джекоб Доналл. Постскриптум. Клуб ярко-синего цвета. Письмо Анетты Белл было довольно длинным, что меня удивило, потому что сочинения она обычно пишет с трудом, и они такие же краткие по существу, как у Сен-Клера. Анетта – очаровательная маленькая кошечка и образец хорошего поведения. Но в ней нет и тени оригинальности. Вот ее письмо. «Дражайшая учительница, я пишу вам это письмо, чтобы сказать, как глубоко я люблю вас. Я люблю вас всеми сердцем и душой, всем, что есть во мне и что способна любить. Я хочу вечно служить вам. Это было бы для меня высочайшим счастьем и привилегией, поэтому я стараюсь хорошо вести себя в школе и всегда учить уроки. О, как вы прекрасны, моя учительница! Ваш голос словно музыка, а глаза словно фиалки, окропленные росой. Ваша поступь так величава, а кудри ваши подобны золотым волнам. Энтони Пай говорит, что они рыжие, но вы на него не обращайте внимания. Я знаю вас всего лишь несколько месяцев, но не могу представить, что когда-то я не знала вас, и что было время, когда вы еще не вошли в мою жизнь, чтобы осветить и благословить ее своим присутствием. Я всегда буду вспоминать этот год как чудеснейший в моей жизни, ибо он привел к нашей встрече. В этом году мы переехали из Нью-Бриджа в Эйвонли. Любовь к вам обогатила мою жизнь и отвратила от меня зло и горе. Сколь многим я обязана вам, моя любимая учительница. Мне никогда не забыть, как прелестно выглядели вы во время нашей последней встречи в этом черном платье и с цветами в волосах, и я всегда буду видеть вас именно такой, даже когда мы станем старыми и седыми. Для меня вы навсегда останетесь юной и прекрасной, дорогая учительница. Я думаю о вас все время, и утром, и в полдень, и в сумерки. Я люблю вас, когда вы смеетесь и когда грустите, даже когда вы смотрите так надменно. Я никогда не видела, чтобы вы зло поглядели. Хоть Энтони Пай говорит, что вы злая, но я не удивляюсь, что вы на него зло глядите, потому что он этого заслуживает. Я люблю вас в любом платье, в каждом новом платье вы для меня еще прелестнее. Любимая учительница, доброй ночи. Солнце закатилось, и звезды засияли на небе. Звезды такие же яркие и прекрасные, как ваши глаза. Я целую ваши ручки и лицо, милая моя. Пусть Господь хранит и защищает вас от любого зла. Ваша любящая ученица Аннетта Белл. Это необыкновенное письмо немало меня озадачило. Я знаю, что Аннетта скорее могла бы проявить способность летать, чем написать такое. На следующий день во время перемены я повела ее прогуляться вдоль ручья и попросила рассказать мне правду об этом письме. Аннетта расплакалась и призналась во всем. Она сказала, что никогда не писала писем и не знает, как это делается. Но в верхнем ящике комода она нашла пачку писем, написанных ее матери каким-то бывшим поклонником. «Это не был папа», — всхлипывала Аннетта. «Это был кто-то другой. Он учился на священника и поэтому умел писать красивые письма. Но мама все равно не вышла за него замуж. Она говорит, что по большей части не могла понять, куда он клонит в своих речах. Но я подумала, что письма замечательные, и что я просто выпишу оттуда кое-что для вас. Я поставила «Учительница», где он писал «Друг» и «Ангел», немножко добавила от себя, что смогла придумать, и заменила некоторые слова. Я поставила «Платье» вместо «Настроения». Я не знаю точно, что такое настроение, но я думаю, это что-то такое, что надевают на себя. Я не думала, что вы заметите, и не понимаю, как вы узнали, что там не все мое. Вы ужасно умная. Я сказала Аннетте, что это очень нехорошо переписывать чужие письма и выдавать их за свои. Но, боюсь, единственное, о чем она сожалела, так это о том, что ее разоблачили. «Ну, я действительно люблю вас», — всхлипывала она. «И все это правда. Просто священник написал это первый. Я люблю вас всем сердцем». «Право же, очень трудно как следует отругать кого-нибудь в подобных обстоятельствах. А вот письмо Барбары Шоу. Я не могу воспроизвести кляксы оригинала». «Дорогая учительница, вы сказали, что мы можем написать вам о том, как ездили в гости. Я была в гостях только один раз. Это было прошлой зимой. Я ездила к моей тете Мэри. Моя тетя Мэри очень требовательная женщина и отличная хозяйка. Первый вечер, когда мы пили чай, я толкнула кувшин, и он разбился. Тетя Мэри сказала, что этот кувшин ей подарили на свадьбу. И до сих пор еще никто его не разбивал. Когда мы пошли наверх, я наступила ей сзади на подол, и все сборки оторвались от пояса. На следующее утро, когда я умывалась, я стукнула кувшин на миску, и оба треснули. А за завтраком я опрокинула чашку чая на скатерть. Когда я помогала тете Мэри накрывать на стол к обеду, я уронила фарфоровое блюдо, и оно разбилось вдребезги. Вечером я упала с лестницы и вывихнула ногу. Мне пришлось целую неделю лежать в постели. Я слышала, как тетя Мэри сказала Джозефу, что это просто счастье, а иначе я перебила бы все в доме. Когда я поправилась, было пора ехать домой. Я очень не люблю ездить в гости. Я больше люблю ходить в школу, особенно с тех пор, как я переехала в Эйвонли. С уважением, Барбара Шоу. Вилли Уайт начинает так. «Уважаемая мисс, я хочу рассказать вам о моей очень храброй тетке. Она живет в Онтарио. И однажды она пошла в амбар и увидела возле дома какую-то собаку. Собаке там было совершенно не место, поэтому тетя взяла палку, огрела собаку со всей силы, загнала в сарай и заперла там. Очень скоро пришел человек, который искал упрощенного льва, убежавшего из цирка. Вопрос. Имел ли Вилли в виду укрощенного льва. Оказалось, что та собака была львом, и что моя очень храбрая тетка загнала его палкой в сарай. Просто чудо, что он ее не съел. Но это потому, что она была очень храбрая. Эмерсон Джиллис говорит, что если она думала, будто это собака, то она ничуть не храбрее, чем если бы это и вправду была собака. Но Эмерсон просто завидует, потому что у него нет храброй тетки. У него вообще одни дядьки. Лучшее письмо я приберегла напоследок. Ты смеешься, когда я говорю, что Пол Ирвинг – гений. Но, надеюсь, его письмо убедит тебя, что это совершенно необыкновенный ребенок. Пол живет у своей бабушки, почти на самом побережье, и там у него нет товарищей для игр, настоящих товарищей. Помнишь, как в учительской семинарии профессор Ренни всегда повторял нам, что не следует иметь любимчиков в классе, но я не могу не любить Пола Ирвинга больше всех остальных моих учеников. Не думаю, впрочем, что от этого может быть какой-то вред, ведь Пола любят все, даже миссис Линд, которая сама удивляется, что смогла так полюбить одного из этих янки. Мальчики в школе тоже любят его. В нем нет никакой слабости или изнеженности, несмотря на его склонность к мечтам и фантазиям. Он сильный и мужественный, и не уступит никому в играх и забавах. Недавно он подрался с Сенклером Данеллом. Тот утверждал, что британский флаг всегда стоит выше американского. Исход сражения был ничейный, и за ним последовало взаимное соглашение впредь уважать патриотические чувства друг друга. Сенклер говорит, что сам он бьет сильнее, но зато Пол чаще. Вот письмо Пола. «Моя дорогая учительница, вы просили написать вам об интересных людях, которых мы знаем. Самые интересные для меня люди – это мои люди со скал, и я хочу рассказать вам о них. Я никогда не рассказывала о них никому, кроме бабушки и папы, но мне хочется, чтобы вы тоже узнали о них, потому что вы это поймете. Я знаю, есть очень много людей, которые не могут этого понять, и бесполезно им об этом рассказывать. Мои люди со скал живут на побережье. Я ходил к ним в гости почти каждый вечер, пока не наступила зима. Теперь мне придется ждать до весны. Но весной они опять будут там и будут все те же, потому что такие люди никогда не меняются. И это в них самое замечательное. Нора была первой из них, с кем я познакомился. И мне кажется, что я люблю ее больше всех. Она живет в бухте Эндрюса, у нее черные волосы и глаза, и она знает все о русалках и водяных. Если бы вы слышали, какие истории она рассказывает. А еще там есть братья-моряки, они нигде не живут, а все время плавают на паруснике, но они часто выходят на берег, чтобы поговорить со мной. Это два веселых морских волка, и они видели все на свете и даже больше, чем то, что есть на свете. Знаете, что случилось однажды с младшим из них? Он плыл под парусами и вплыл в лунную дорожку. Лунная дорожка – это след, который луна оставляет на воде, когда поднимается из моря. Вы ведь знаете? Так вот, младший брат поплыл по этой дорожке, пока не добрался до луны. А там была маленькая золотая дверь. И он открыл ее и вплыл в луну. Там с ним произошли удивительные приключения. Но письмо будет очень длинным, если начать о них рассказывать. Еще там есть золотая дама. Она живет в пещере. Однажды я нашел на побережье пещеру, вошел в нее и вскоре увидел там золотую даму. У нее золотые волосы до самой земли. И все ее золотое платье сверкает и блестит так, как если бы золото было живым. У нее есть золотая арфа, и она играет на ней целыми днями. На побережье вы можете услышать эту музыку в любое время, если будете слушать внимательно. Но большинство людей думает, что это просто ветер завывает в скалах. Я никогда не рассказывал Норе о золотой даме. Я боялся, что это заденет ее чувства. Она обижается, даже если я слишком долго беседую с братьями-моряками. Братьев-моряков я всегда встречал на полосатых скалах. Младший брат был очень добродушный, но старший иногда бывает очень свирепым. Я подозреваю, что он мог бы стать пиратом, если бы захотел. В нем есть что-то по-настоящему таинственное и непостижимое. Однажды он начал ругаться, но я сказал ему, что если он сделает это еще раз, то может больше не выходить ко мне на берег, потому что я обещал бабушке не дружить с теми, кто ругается. И должен вам сказать, он очень даже испугался и пообещал, что если я прощу его, он возьмет меня на закат. И на следующий вечер, когда я сидел на полосатых скалах, старший брат приплыл ко мне по морю в волшебной лодке, и я сел в нее. Лодка вся была словно жемчуг и радуга, как внутренность морской раковины. А парус ее был похож на лунное сияние, и мы поплыли прямо на закат. Только подумайте, я был на закате. И как вы полагаете, что это такое? Закат – это страна цветов. Вся, как огромный сад, а облако – это клумбы с цветами. Мы приплыли в большую гавань, всю золотую, и я вышел из лодки на широкий луг, весь покрытый лютиками, каждый из которых был величиной с розу. И я оставался там очень долго. Мне показалось, что прошел год, но старший брат-моряк говорит, что это длилось всего несколько минут. В стране заката время течет гораздо медленнее, чем здесь. Преданный вам ученик Пол Ирвинг. Постскриптум. Конечно, это письмо не настоящая правда. Пол Ирвинг. Глава 12. Судный день. Все началось еще накануне, когда невыносимо ноющий больной зуб обрек Энн на бессонную ночь. И мрачное морозное зимнее утро, встав с постели, она почувствовала, что жизнь однообразна, тоскливая, бессмысленна. В школу она отправилась отнюдь не в ангельском расположении духа. Щека распухла и болела. В классе было холодно и дымно, огонь в печке отказывался гореть. Зябнувшие дети жались по углам дрожащими группками. Энн, тоном более резким, чем когда-либо прежде, велела им сесть по местам. Энтони Пай со своей обычной дерзкой самоуверенностью ленивой походкой подошел к своему месту и с усмешкой взглянул на нее, шепнул что-то соседу по парте. Энн казалось, что в классе никогда не было так много скрипящих грифелей. А потом... Потом Барбара Шоу направилась к учительскому столу, чтобы показать ответ арифметической задачи, и споткнулась о ящик с углем, что привело к катастрофическим последствиям. Уголь разлетелся по всему классу, ее грифельная дощечка разбилась, а когда сама она поднялась, мальчишки при виде ее лица, сплошь покрытого угольной пылью, разразились хохотом. Энн, слушавшая чтение группы учеников второго класса, обернулась. «Право, Барбара», — сказала она ледяным тоном, — «и если ты не можешь ступить и шагу без того, чтобы не споткнуться обо что-нибудь, сиди лучше на месте. Просто позор, чтобы девочка в твоем возрасте была настолько неуклюжей». Бедная Барбара захромала на свое место, и слезы ее струились по лицу и, мешаясь с угольной пылью, производили эффект поистине гротескный. Никогда прежде ее любимая, все понимающая, сочувствующая учительница не говорила ей таких слов и таким тоном. Барбара была убита горем. Энна сама почувствовала угрызение совести, но это только усилило ее раздражение. И второй класс надолго запомнил этот урок чтения. Так же, как и последовавшее за ним безжалостное наказание в виде бесчисленных арифметических задач. Когда Энн сердито выпалила очередной пример, послышался шум, и в класс вбежал запыхавшийся Сен-Клер Данелл. «Сен-Клер, ты опоздал на полчаса», — заметила Энн холодно. «Почему?» «Простите, мисс, мне пришлось помогать маме делать пудинг, потому что мы ждем гостей к обеду, а Клариса Эльмира больна», — отвечал Сен-Клер со всем надлежащим почтением в голосе. Но, тем не менее, слова его вызвали в классе бурное веселье. «Сядь на место и в наказание сделай 6 примеров со страницы 84 учебника арифметики», — сказала Энн сурово. Сен-Клер взглянул на нее изумленный таким тоном, но послушно пошел на место и достал свою грифельную дощечку. А в следующий момент Джо Слон украдкой протянул ему через проход между рядами маленький сверток. Энн заметила это и сделала опрометчивый и роковой вывод относительно содержимого этой посылки. В последнее время старая миссис Слоун, желая увеличить свои скромные доходы, начала печь и продавать ореховые трубочки, которые оказались непреодолимым искушением для всех мальчиков школьного возраста. И вот уже несколько недель доставляли Энн немало хлопот. По дороге в школу мальчики оставляли всю свою свободную наличность у миссис Слоун, приносили с собой в класс ее трубочки и ели их прямо на уроках и угощали приятелей. Энн еще на прошлой неделе предупредила, что впредь все принесенные в школу трубочки будут конфисковываться. И вот Джо Слон прямо у нее на глазах протягивает приятелю сверток в полосатой бело-голубой бумаге, в которую обычно заворачивает свои трубочки миссис Слон. «Джозеф», — сказала Энн негромко, — «принеси этот сверток сюда». Джо вздрогнул и сконфуженный повиновался. Это был толстый, застенчивый мальчуган, который всегда краснел и заикался, когда был испуган, и в эту минуту вид у бедняги Джо был более чем виноватый. «Брось это в огонь», — сказала Энн. Джо, казалось, был в растерянности. «Простите, мисс», — начал он. «Сделай, что я велела, Джозеф, и без разговоров». «Но, мисс, это...» — в отчаянии пытался продолжить Джо. «Джозеф, ты будешь слушаться или нет?» Даже куда более нахальный, самоуверенный мальчишка, чем Джо Слон, был бы испуган этим тоном и грозным блеском глаз. Это была какая-то новая Энн, какую ни один из ее учеников прежде не видел. Джо, бросив страдальческий взгляд на Сен-Клера, подошел к печке, открыл большую квадратную дверцу и бросил бело-голубой сверток в огонь. Прежде чем, вскочивший на ноги, Сен-Клер успел произнести хоть слово. Затем Джо отпрыгнул назад, и как раз вовремя. Несколько мгновений перепуганные обитатели Эйвонлейской школы не могли понять, что происходит. Было ли это землетрясение или извержение вулкана? Невинный на вид сверток, который Энн необдуманно приняла за ореховые трубочки миссис Слоун, на самом деле содержал целый набор шутих и фейерверков, за которыми отец Сен-Клера Данелла посылал накануне в город Уоррена Слоуна и которые в этот вечер собирался использовать, празднуя свой день рождения. Шутихи взрывались в печке с оглушительным грохотом, а ракеты фейерверков вылетали из дверцы и бешено вращались по всей комнате, шипя и расплевывая во все стороны снопы искр. Энн упала на стул, вся побелев от ужаса. Девочки с визгом попрятались под парты. Джо Слоун стоял, словно окаменев, среди всего этого переполоха. А Сен-Клер, не в силах удержаться от хохота, раскачивался вперед и назад, стоя в проходе. Прилли Роджерсон лишилась чувств, а Анетта Белл истерически зарыдала. Казалось, это длится целую вечность, хотя в действительности между первым и последним взрывом прошло всего несколько минут. Опомнившись, Энн вскочила и открыла двери и окна, чтобы проветрить классную комнату, полную густого дыма. Затем она помогла девочкам вынести лежавшую в обмороке Прилли на крыльцо, где Барбара Шоу в отчаянной попытке оказаться полезной вылила ковш ледяной воды на лицо и плечи Прилли, прежде чем кто-либо успел ее остановить. Прошел целый час, прежде чем тишина была восстановлена. Но это была гнетущая тишина. Каждому было ясно, что даже взрыв не очистил грозовую атмосферу духа учительницы. Никто, за исключением Энтони Пая, не осмеливался шепнуть ни словечко. Нед Клей, случайно скрипнувший грифелем, когда решал задачу на своей дощечке, поймал на себе такой взгляд Энн, что пожелал тут же провалиться сквозь землю. На уроке географии она огнала своих учеников через континент с головокружительной скоростью, а грамматический разбор слов и анализ предложений делались не на жизнь, а на смерть. Честер Слоун, написавший 4S-слове «искусство», почувствовал, что ему никогда не смыть этого позора ни в всем бренном мире, ни в лучшем грядущем. Энн понимала, что выставила себя на посмешище и что над случившимся будут хохотать в этот вечер за десятками накрытых к ужину столов. Но сознание этого только еще сильнее раздражало ее. В более спокойном состоянии она могла бы выпутаться из этой ситуации, посмеявшись вместе со всеми, но сейчас это было невозможно. И потому она просто гнала от себя мысль о последствиях с холодным равнодушием и презрением. Когда она вернулась в школу после обеденного перерыва, все дети были, как обычно, на своих местах, и все усердно склонялись над своими книжками и грифельными дощечками, все, кроме Энтони Пая. Он украдкой поглядывал на Энн поверх своей книжки, и его черные глаза вспыхивали любопытством и издевкой. Энн открыла ящик своего стола в поисках мела, и вдруг из-под самой ее руки выскочила проворная мышка, быстро пробежала по столу и спрыгнула на пол. Энн взвизгнула и отскочила, словно это была змея, а Энтони Пай громко засмеялся. А затем воцарилось молчание, зловещее, бросающее в дрожь молчание. Анетта Белл никак не могла решить, ударится ли ей еще раз в истерику или нет, тем более, что она точно не знала, куда шмыгнула мышка. Наконец она решила, что не стоит. Можно ли найти облегчение в слезах, когда перед вами стоит учительница с таким белым лицом и пылающими гневом глазами? — Кто посадил мышь в мой стол? — спросила Энн. Голос ее был негромок, но он заставил Пола Ирвинга содрогнуться. Джо Слоун, перехвативший ее взгляд, почувствовал себя виноватым от макушки до пят, но, заикаясь, только пробормотал с диким взглядом. «Не я, мисс, не я!» Но Энн не обратила внимания на несчастного Джозефа. Она смотрела на Энтони Пая, а тот смотрел на нее без всякого смущения и стыда. «Энтони, ты это сделал?» «Да, это я», — ответил Энтони с вызовом. Энн взяла со стола свою указку. Это была длинная, тяжелая деревянная указка. «Подойди сюда, Энтони. Протяни руки». Это было далеко не самое суровое наказание, какому подвергался в своей жизни Энтони Пай. Энн, даже эта разъяренная, негодующая Энн, какой она была в этот момент, не могла наказать ребенка жестоко. Но указка секла больно, и в конце концов вся показная храбрость покинула Энтони. Он сморщился от боли, и глаза его наполнились слезами. Сраженная угрызениями совести, Энн отбросила указку и велела Энтони идти на место, а сама села за свой стол, пристыженная, раскаивающаяся, с горечью унижения в душе. Ее скорый гнев прошел, и теперь она многое дала бы за возможность найти облегчение в слезах. Итак, все ее бахвальство кончилось этим. Она только что побила одного из своих учеников. Как будет торжествовать Джейн? И как будет смеяться мистер Харрисон? Но самой горькой была мысль о том, что она потеряла последний шанс завоевать симпатию Энтони Пая. Никогда теперь он ее не полюбит. Энн тем, что кто-то назвал нечеловеческим усилием, сумела удержать слезы. И лишь вернувшись домой вечером, закрылась в своей комнатке и выплакала в подушку весь свой стыд, раскаяние и разочарование. Она плакала так долго, что Марила встревожилась и, войдя в комнату, настояла на объяснениях. «Совесть меня мучает», — заливалась слезами Энн. «О, это был настоящий судный день, Марила! Мне так стыдно! Я вышла из себя и побила Энтони Пая!» «Рада это слышать», — сказала Марила твердо. «Именно это тебе давно надо было сделать». «Ах, нет, нет, Марила, я не знаю, как смогу теперь взглянуть в лицо детям. Я чувствую себя униженной и поверженной во прах». Вы представить себе не можете, какой резкой, злобной, отвратительной я была сегодня. Мне не забыть взгляда Пола Ирвинга. Он был так удивлен и разочарован. Ах, Марила, я так упорно старалась быть терпеливой и понравиться Энтони. И вот чем все это кончилось. Марила с удивительной нежностью провела своей загрубевшей от работы рукой по блестящим и растрепанным волосам Энн. И когда рыдания стали тише, сказала непривычно мягко. Ты принимаешь все слишком близко к сердцу, Энн. Все мы делаем ошибки. Но люди со временем забывают о них, а судный день случается иметь каждому. Что же до Энтони Пая? Так что за беда, даже если ты ему и не нравишься? Он всего лишь один такой. И я не могу иначе. Я хочу, чтобы все любили меня, и мне так тяжело знать, что кто-то меня не любит. А Энтони теперь никогда не полюбит меня. Ах, какую идиотка я выставила себя сегодня. Я все вам расскажу. Марила выслушала всю историю, но если она и улыбнулась в некоторых местах рассказа, Энн об этом не узнала. Когда скорбная повесть была окончена, Марила сказала с живостью. «Ничего страшного, этот день прошел, а завтра будет другой, в который не сделано еще никаких ошибок. Как ты прежде говорила, спускайся лучше вниз и поужинай, и посмотрим». Не поднимет ли тебе настроение чашечка хорошего чая и слойки со сливовым вареньем, которое я испекла сегодня? Сливовые слойки не могут принести облегчение страдающей душе, — отозвалась безутешная Энн, но Марила сочла это добрым знаком. Энн настолько пришла в себя, что опять стала выражаться высокопарно. Стол, накрытый к ужину, сияющие лица близнецов и несравненные слойки со сливовым вареньем. Дэви съел их целых 4. Действительно заметно подняли ей настроение. Она хорошо спала в эту ночь и, проснувшись, обнаружила и мир, и себя преобразившимся. Всю ночь падал мягкий пушистый снег, и восхитительная белизна, окутавшая мир и сверкающая в лучах зимнего солнца, казалась покровом, милосердно наброшенным на все ошибки и унижения прошлого. А жизнь с утра начинайте в надежде, что сегодня мир лучше, чем прежде, — пела Энн, одеваясь. Из-за глубокого снега ей пришлось идти в школу не напрямик через лес, а по главной дороге. И ей показалось настоящей иронией судьбы то, что именно в этот момент, когда она, пройдя по тропинке, ведущей от зеленых крыш, вышла на дорогу, с ней поравнялся Энтони Пай, который, увязая в снегу, медленно брел мимо. Она почувствовала себя такой виноватой, как будто они поменялись ролями. Но, к ее невыразимому удивлению, Энтони при виде ее не только приподнял шапку, чего никогда прежде не делал, но и сказал с готовностью: «Дорога не из легких, правда? Давайте помогу нести книжки». Энн уступила свои книжки и с удивлением подумала, не снится ли ей это. Энтони продолжал молча шагать рядом с ней. Но когда возле школы Энн брала у него свои книжки и улыбнулась ему, не той заученной ласковой улыбкой, которой она так часто прибегала, добиваясь его симпатии, но с неожиданной вспышкой простого, хорошего, товарищеского чувства. Энтони улыбнулся. Нет, если говорить правду, Энтони усмехнулся в ответ. Усмешка обычно не считается выражением почтения, но Энн мгновенно почувствовала, что если она еще и не добилась его расположения, то так или иначе завоевала его уважение. Миссис Рэйчел Линд, появившаяся в зеленых крышах в субботу, подтвердила это. «Ну, Энн, похоже, что в случае с Энтони Паем ты добилась-таки успеха. Он говорит, что ты хоть и учительша, а все же ничего. Говорит, что побила ты его, ничуть не хуже, чем настоящий учитель». «Я никогда не предполагала, что понравлюсь ему, побив его», — сказала Энн чуть печально, чувствуя, что ее теории в чем-то обманули ее. И мне кажется, что это неправильно. Я уверена, что мой метод воспитания добротой не может быть ошибочным. Конечно, но паи, скажу я вам, составляют исключение из всех известных правил, объявила миссис Рэйчел с глубоким убеждением. Мистер Харрисон, узнав о случившемся, сказал только: «Я так и думал, что этим дело кончится». Но Джейн бесконечными насмешками немилосердно расстравляла рану Энн. Глава 13. Майский день рождения. Направляясь к садовому склону, Энн столкнулась на пути с Дианой, бежавшей в сторону зеленых крыш. Встреча произошла возле леса призраков, как раз там, где обомшелый бревенчатый мостик соединял берега ручья. Они присели возле ключа Дриад, где уже выглядывали из-под сухой прошлогодней травы крошечные папоротники, словно кудрявые зеленые эльфы, очнувшиеся от сладкой зимней дремы. «А я как раз шла, чтобы попросить тебя помочь мне отпраздновать в субботу мой день рождения», — сказала Энн. «Твой день рождения? Но твой день рождения был в марте». «Это не моя вина», — засмеялась Энн. «Если бы мои родители посоветовались со мной заранее, этого никогда не случилось бы. Я, конечно же, предпочла бы родиться в мае. Это было бы восхитительно — прийти на свет вместе с фиалками и перелесками. Я всегда чувствовала бы себя их молочной сестрой. Но раз уж мне не суждено было родиться в мае, то, по крайней мере, я могу отпраздновать мой майский день рождения. В субботу приезжает Присыла, и Джейн тоже будет дома. Мы все вчетвером отправимся в лес и проведем там чудесный день. Это будет наше знакомство с весной. Пока ни одна из нас еще не знакома с ней по-настоящему, но в лесу мы узнаем ее так хорошо, как не смогли бы ни в каком другом месте. Я хочу обследовать отдаленные поля и другие безлюдные места. Я убеждена, что там есть десятки прелестных укромных уголков, которых люди никогда не видели. Хотя, быть может, и смотрели на них. Мы подружимся с ветром, небом и солнцем и принесем домой весну в наших сердцах. «Звучит ужасно мило», — сказала Диана с некоторым внутренним недоверием к магии слов Энн. «Но не окажется ли там слишком сыро в некоторых местах?» «О, мы наденем галоши!» Это была уступка Энн практической стороне дела. «И я хочу, чтобы ты пришла ко мне в субботу рано утром и помогла все приготовить. Мы возьмем с собой самые восхитительные лакомства, такие, что под стать весне. Маленькие пирожки с вареньем, песочное печенье с розовой и желтой глазурью, лимонный пирог. Впрочем, нам, наверное, придется сделать и бутерброды, хотя это уже не так поэтично». Воскресенье оказалось идеальным днем для пикника. Теплым, солнечным, полным свежести и голубизны, с легким шаловливым ветерком, порхающим по лугам и садам. На каждом залитом солнцем пригорке и поле виднелась нежная зелень с рассыпанными на ней звездочками цветов. Даже барановавший поле позади своей фермы мистер Харрисон ощущал некое волшебное действие весны в своей спокойной, далеко не юношеской крови. Вдруг до него донеслись радостные голоса и смех. Он поднял голову и проводил взглядом четырех девушек с корзинками, шагавших вдоль его поля там, где оно примыкало к лесу. «Так легко быть счастливым в такой день, как этот, правда?» — сказала Энн с присущей ей подлинно философией Энн. «Девочки, давайте постараемся сделать его по-настоящему золотым днем, днем, о котором мы всегда сможем вспоминать с восторгом. Мы ищем только красоты и отказываемся видеть что-либо другое. Прочь, печали и заботы. Джейн, ты думаешь о чем-то неприятном? Что произошло вчера в школе?» «Как ты догадалась?» – ахнула Джейн в изумлении. «О, я знаю это выражение. Я довольно часто чувствую его на своем собственном лице. Но выброси все неприятности из головы. Здесь так хорошо. Пусть они подождут до понедельника. А если они подождут, тем лучше». «О, девочки, девочки, посмотрите на эту полянку! Сколько фиалок! Этот вид как раз для картины галереи памяти! Когда мне будет 80 лет, Если это и в самом деле когда-нибудь будет, я закрою глаза и увижу эти фиалки именно так, как я вижу их сейчас. Это первый добрый дар, который этот день принес нам. Я думаю, что если можно было бы увидеть поцелуй, то он выглядел бы как фиалка, — сказала Присила. Энн просияла. «Я так рада, Присила, что ты высказала эту мысль вслух, а не просто подумала про себя. Этот мир был бы гораздо интереснее, хотя он и так очень интересный, если бы люди откровенно высказывали вслух свои подлинные мысли. Я думаю, многим из них пришлось бы тогда уносить ноги, пока целы», — промолвила мудрая Джейн. «Может быть и так, но это было бы их собственная вина. Зачем у них такие скверные мысли? Но так или иначе, сегодня мы можем высказать все наши мысли, потому что собираемся думать только о прекрасном. Каждая из нас может сказать все, что придет ей в голову. Только это можно назвать настоящей беседой. Смотрите, вон тропинка, которую я никогда не видела прежде. Давайте исследуем ее». Тропинка была извилистой и такой узкой, что хотя девочки шли гуськом, лапы елей задевали их лица. Под елями виднелись бархатные подушки мха. А дальше, там, где деревья были меньше и росли они реже, землю покрывала самая разнообразная, нежная и густая зелень. «Сколько здесь куриной слепоты!» – воскликнула Диана. «Я наберу букетик, они такие милые! Как можно было дать таким прелестным растениям такое ужасное имя?» – спросила Присила. «Должно быть тот, кто первый так назвал их, или совсем был лишен воображения, или имел его в избытке», — отозвалась Энн. «О, девочки, взгляните на это!» Это было неглубоким лесным прудом посередине небольшой солнечной полянки, где кончалась тропинка. Ближе к лету это место просыхало и покрывалось густыми, высокими папоротниками. Но сейчас перед девочками лежала спокойная, ясная, как хрусталь, блестящая поверхность. Стройные молодые березки кольцом окружали полянку, а маленькие папоротники украшали берега пруда зеленой бахромой. «Какая прелесть!» – воскликнула Джейн. «Давайте потанцуем вокруг него, как лесные нимфы!» – предложила Энн, поставив на землю свою корзинку и протягивая руки подругам. Но танец не удался, так как почва была болотистой, и у Джейн увязли галоши. Те, кому приходится носить галоши, не могут быть лесными нимфами. Таково было ее заключение. «Но мы должны хотя бы дать имя этому месту, прежде чем покинем его», — сказала Энн, уступая неоспоримой логике фактов. «Пусть каждая предложит имя, и мы кинем жребий. Диана». «Березовый пруд», — откликнулась Диана немедленно. «Хрустальное озеро», — сказала Джейн. Энн, стоявшая позади них, взглядом умоляла Присылу о менее банальном названии, и Присыла оказалась на высоте положения, выступив с величественным «Мерцающие воды». Анин выбор пал на зеркало эльфов. Эти названия были написаны на полосках березовой коры карандашом, с которым не расставалась руководительница школы Джейн, и сложены в шляпу Энн. Присыла закрыла глаза и вытащила одну из них. «Хрустальное озеро», – прочитала Джейн с торжеством. Вот так пруд стал хрустальным озером. Но если Энн даже и подумала, что случай сыграл с ним злую шутку, она не сказала этого вслух. Пробравшись через разросшийся подлесок, девочки вышли на поросшее молодой зеленью заднее пастбище мистера Сайлоса Слоана. За ним они обнаружили начало новой тропинки, убегающей в лес, и в результате голосования решили следовать и ее, за что были вознаграждены целой чередой приятных сюрпризов. Сначала, огибая пастбище, они очутились под сводом сомкнувшихся вершинами диких вишен, усыпанных цветами. Каждая из девочек повесила шляпу на локоть и украсила голову венком из пушистых кремовых цветов. Затем тропинка сделала поворот направо и нырнула в еловый лес, такой густой и темный, что идти пришлось в полумраке, не видя ни кусочка неба, ни проблеска солнечного света. «Здесь живут злые, проказливые эльфы!» – шепнула Энн. Но они не могут обидеть нас, потому что им не позволено делать зло весной. Вот один выглядывает на нас из-за той старой кривой ели. А разве вы не заметили целую компанию на том большом мухоморе, мимо которого мы только что прошли? Добрые феи всегда обитают в солнечных местах. Я хотела бы, чтобы здесь действительно были феи, — заметила Джейн. Как бы было хорошо, если бы они могли исполнить три желания, или хотя бы одно. Что бы вы пожелали, девочки, если бы вам пообещали исполнить одно ваше желание? Я хотела бы быть богатой, красивой и умной. Я хотела бы быть высокой и стройной, — отозвалась Диана. Я хотела бы быть знаменитой, — сказала Присцилла. Энн подумала было о своих волосах, но отвергла эту мысль как недостойную. Я хотела бы, чтобы была весна в каждом сердце и всю жизнь, — сказала она. Но это, — возразила Присцилла, — все равно, что пожелать, чтобы этот мир стал раем. Частью рая в других его частях будет лето или осень и даже немножко зимы. Я думаю, даже на небесах мне иногда хотелось бы блестящих заснеженных полей и серебристого инея. А тебе, Джейн, разве нет? Я не знаю, — ответила Джейн растерянно. Джейн была хорошей девушкой и доброй прихожанкой, добросовестно старалась быть достойной своей профессии и всегда верила всему, чему ее учили. Но она никогда не думала о небесах больше, чем это было совершенно необходимо. Минни спросила меня на днях, будем ли мы на небесах носить каждый день выходное платье, — засмеялась Диана. — Ты не сказала ей, что будем? — поинтересовалась Энн. — Боже мой, конечно, нет. Я сказала, что там мы вообще не будем думать о платье. — О, я полагаю, что будем. — Немного, — сказала Энн серьезно. — Там в вечности будет много времени, так что хватит, чтобы подумать и о платьях без ущерба для более важных дел. — Я думаю, там мы все будем носить красивое платье, одеяние. Пожалуй, будет более подходящим словом. Первое несколько столетий я хотела бы носить розовое. Я уверена, потребуется немало времени, чтобы этот цвет мне надоел. Я очень его люблю. Но, увы, никогда не смогла носить в этом мире. За еловым лесом тропинка спускалась к новой солнечной полянке, где бежал ручей, через который вел бревенчатый мостик, а затем явилось великолепие залитого солнцем березового леса, где воздух напоминал прозрачное золотистое вино. Листва была свежей и нежно-зеленой, а земля под деревьями – мозаикой трепещущего солнечного света. И снова дикие вишни и маленькая долина гибких молодых елей. И, наконец, холм, такой крутой, что девочки запыхались, взбираясь на него. Но когда они достигли вершины и вышли на открытое место, оказалось, что там ожидал их главный из сюрпризов дня. Позади них тянулись задние поля ферм, расположившихся вдоль верхней дороги в Кармоди, а прямо перед ними, окруженный с трех сторон буками и елями, но открытый с юга, лежал маленький ровный участок, а на нем сад, или то, что когда-то было садом. Он был обнесен полуразрушенной каменной оградой с заросшей мхом и травой, а вдоль его восточной стороны шел ряд буйно цветущих садовых вишен, похожих на огромные сугробы. Здесь все еще можно было различить и следы прежних дорожек, двойные шпалеры розовых кустов посередине, но все остальное пространство было настоящим морем нарциссов, желтых и белых, в самом своем воздушном и обильном цвету, чуть покачиваемых ветром над сочной и буйной зеленой травой. «Ах, какая красота!» — воскликнули три девочки хором. Энн лишь смотрела в красноречивом молчании восторга. «Но откуда же здесь взялся этот сад?» — спросила Присцилла с недоумением. «Это должно быть сад Эстер Грей», — сказала Диана. «Я слышала о нем от мамы, но никогда прежде его не видела и даже не предполагала, что он все еще существует». «Ты слышала эту историю, Энн?» «Нет, но имя кажется мне знакомым. «О, ты видела его на кладбище. Она похоронена у ограды под тополями. Небольшой бурый камень, а на нем высечены открытые врата и надпись. Священной памяти Эстер Грей, умершей в возрасте 22 лет. А рядом могила Джордана Грея, но на ней нет надгробия. Удивительно, Энн, что Марила никогда не рассказывала тебе эту историю. Но, впрочем, это было 30 лет назад, и все уже забыли». «Но если есть история, мы должны ее услышать», – заявила Энн. «Давайте сядем прямо здесь, среди нарциссов, и Диана нам расскажет». «Ах, девочки, здесь их сотни, все вокруг усеяно ими, словно в саду расстелили ковер, сотканный из солнечных и лунных лучей. Ради этого открытия стоило идти так далеко. Подумать только, что я целых 6 лет жила всего лишь в миле от этого места и ни разу его не видела. Рассказывай, Диана». «Много лет назад, – начала Диана, – эти земли принадлежали старому мистеру Дэвиду Грею. Дом его стоял не здесь, а у дороги, там, где теперь живет мистер Сайлас Слоун. У Дэвида Грея был единственный сын – Джордан, который однажды зимой поехал в Бостон на заработки и там влюбился в девушку по имени Эстер Мюррей. Эстер работала в большом магазине и ненавидела свою работу. Она выросла в деревне, и ей всегда хотелось жить где-нибудь поближе к природе. Когда Джордан предложил ей выйти за него замуж, она согласилась с условием,